Глава третья. Поездка в Москву на Пушкинский праздник. В марте 1880 года в литературных кружках стали ходить слухи о том, что памятник, сооружаемый Пушкину в Москве, готов и будет открыт этой же весною, причем предполагается совершить его открытие с особенной торжественностью. Предстоявшее событие очень заинтересовало наше интеллигентное общество, и многие собирались поехать на торжество. В Москве составился комитет по открытию памятника, а общество любителей российской словесности при Императорском Московском университете постановило праздновать открытие памятника публичными заседаниями. Председатель общества Юрьев разослал выдающимся литераторам приглашение прибыть на торжество. Такое же приглашение получил Федор Михайлович. В пригласительном письме было предложено ему, как и другим, в случае его желания произнести на торжественном заседании речь, посвященную памяти Пушкина. Разноречивые толки, ходившие в столице по поводу тех речей, которые будут произнесены представителями двух тогдашних партий, западников и славянофилов, очень волновали Федора Михайловича, и он объявил, что если болезнь не помешает, то он непременно поедет в Москву и выскажет в своей речи о Пушкине все то, что столь многие годы лежало у него на уме и на сердце. При этом Федор Михайлович выразил желание, чтобы и я поехала с ним. Конечно, я была страшно рада поехать в Москву не только ради того, чтобы увидеть столь необычное торжество, но и чтобы быть вблизи Федора Михайловича в эти для него тревожные, как я предвидела заранее, дни». К чрезвычайному моему горю и искреннему сожалению Федора Михайловича наша совместная поездка не могла осуществиться. Когда мы стали подсчитывать, во что может нам обойтись поездка, то пришли к убеждению, что она нам недоступна. После смерти нашего сына Алеши Федор Михайлович, всегда горячо относившийся к детям, стал еще мнительнее насчет их жизни и здоровья, и нельзя было и подумать уехать нам обоим, оставив детей на няньку. Следовало взять детей с собой. Но так как путешествие и пребывание в Москве не могло продлиться менее недели, то наше житье с детьми в хорошей гостинице вместе с проездом в Москву и обратно не могло нам стоить менее 300 рублей лишних. К тому же на подобное торжество надо было и мне явиться одетой в светлом, если и не роскошно, то все-таки прилично, а это увеличивало стоимость поездки. Как назло, наши счеты с русским вестником были несколько запутаны, и взять денег из редакции представлялось затруднительным. Словом, после долгих размышлений и колебаний мы с мужем пришли к заключению, что я должна отказаться от пленявшей меня мысли поехать в Москву на торжество. Скажу, что впоследствии я остальную жизнь считала для меня величайшим лишением то обстоятельство, что мне не привелось присутствовать при том необычайном триумфе, которого удостоился мой дорогой муж на Пушкинском празднике. Чтобы иметь возможность в тишине и на свободе обдумать и написать свою речь в память Пушкина, Федор Михайлович пожелал раньше переехать в Старую Русу, и в самом начале мая мы всей семьей были уже у себя на даче. В апреле 1880 года Федору Михайловичу стали говорить знакомые, что в «Вестнике Европы» появилась статья Анненкова под названием «Замечательное десятилетие», в которой автор говорит и о Достоевском. Федор Михайлович очень заинтересовался статьей и просил меня достать из библиотеки апрельскую книжку журнала. Мне удалось ее достать от знакомых только пред самым отъездом в Руссу, и мы увезли книгу с собой. Прочитав статью, муж мой пришел в негодование. Анненков в своих воспоминаниях сообщает, что Достоевский был такого высокого мнения о своем литературном таланте, что будто бы потребовал, чтобы его первое произведение «Бедные люди» было отмечено особо, именно было напечатано с каймой по сторонам страниц. Муж был страшно возмущен такой клеветой и немедленно написал Суворину, прося его заявить в новом времени от его имени, что ничего подобного тому, что рассказано в «Вестнике Европы» Анненковым насчет каймы, не было и не могло быть. Многие из сверстников Федора Михайловича, например, Майков, отлично помнившие те времена, тоже были возмущены статьей Анненкова, и Суворин на основании письма Федора Михайловича и свидетельств современников написал по поводу каймы две талантливых заметки, 2 и 16 мая 1880 года и поместил их в новом времени.